Если собираешься отсасывать яд, нужно остановить кровотечение. Обжигающая боль заставляла меня корчиться, а от этого нога болела еще сильнее. «Эдвард!» — закричала я, понимая, что глаза закрываются. «А вдруг я больше не увижу его лица? Ну что мне сделать, чтобы не падать в этот колодец?» «Элис, нужно чем-то перевязать ее ногу», — скомандовал Карлайл. «Эдвард, действуй немедленно, иначе будет поздно». Лицо, которое я так любила, исказилось от боли. В чудесных глазах сомнение сменилось горячей решимостью. Прохладные пальцы обхватили пылающую руку, а губы прижались к ранке. Сначала мне стало еще больнее. Я билась и кричала, но Эдвард не позволял вырваться. Что-то тяжелое надавило на мои ноги, а голову в железных тисках сжимал Карлайл. Я перестала биться, однако рука онемела и будто примерзла к полу. Обжигающая боль, державшая меня на поверхности сознания, утихла, и я испугалась, что снова провалюсь в темноту. «Эдвард!» — позвала я, не услышав своего голоса. «Он здесь, Белла! Не бросай меня, останься!» «Никуда я не денусь!» Я с облегчением вздохнула. Пламя в руке потухло, боль улеглась, и мне захотелось спать. «Все в порядке?» — откуда-то издалека спросил доктор Каллен. «По-моему, да», — спокойно ответил Эдвард. «В ранке был яд, а сейчас кровь чистая». «Белла?» — позвал Карлайл. «Больше не жжет?» «Кажется, нет», — вздохнула я. «Спасибо, Эдвард». «Я тебя люблю», — отозвался он. «Знаю», — обессиленно выдохнула я и услышала его смех. «Самый любимый звук на свете». «Белла?» — снова позвал Карлайл. «Что?» — сонно переспросила я. «А где твоя мама?» «Во Флориде. Джеймс меня обманул. Он смотрел наши старые кассеты». «Кстати, о кассетах». «Элис», — я попыталась разлепить глаза, — «на той кассете Джеймс знает, кем ты была в прошлой жизни». «Пора ее переносить», — заявил Карлайл. «Нет, я хочу спать». «Спи, милая, я сам тебя понесу», — заворковал Эдвард. Вот он поднял меня на руки, и я почувствовала, что боль утихла. «Спи, Белла», — баюкая, приговаривал он, — и я уснула.